Что касается сугубо практической работы, то, как и в других сферах общественной жизни, психолог выполняет в школе прежде всего функции консультанта, а также прямого участника некоторых видов психологической деятельности. Для него даны два объекта, с которыми нужно работать. С одной стороны, школа в целом, как некоторая организация. Тогда здесь справедливы все требования, предъявляемые к психологу, работающему в области развития организации. Психолог проектирует ситуацию в школе с целью обеспечить оптимальное выполнение ею своих функций. В данном случае он имеет перед собой систему сложных и многоплановых отношений, которые нужно интегрировать. Характер консультации обращен к этой системе, хотя, конечно, непосредственно они могут быть адресованы и конкретному лицу – директору, завучу, педагогу-предметнику, классному руководителю. С другой стороны, консультационная работа может быть и принципиально иного типа. Она в этом случае направлена на оказание индивидуальной помощи отдельному лицу, ученику, учителю, кому-то из родителей. Здесь психолог выступает в роли аналогичной консультанту в семейной консультации. Он разбирает конкретный случай, помогает человеку ориентироваться в нем, совместно искать решение. Авдуевская, Араканцева, 1994. Среди многочисленных житейских трудностей, по поводу которых психолог дает консультации, есть и трудности, связанные с профессиональной ориентацией. В современном, сложном, быстро меняющемся мире проблема профессиональной ориентации приобретает особое значение. Во-первых, потому что в стране реальной угрозой становится безработица, и, следовательно, выбор профессии представляется особенно ответственным. Он требует учета многочисленных факторов, не только характера, склонностей и способностей, но и перспектив профессии, наличия рабочих мест в регионе и прочее. Во-вторых, потому что сами формы образования стали более многообразными, и значит, нужно ориентироваться в них с целью лучшего прогноза своей собственной судьбы. Выбрать ли для дальнейшего образования старшие классы обычной школы, перейти ли в лицей или избрать какое-либо учреждение для профессиональной подготовки. В школу мощно вторгаются новые социальные реалии. Изменение экономических структур, норм политической жизни, существенные переориентации в мировоззрении. Школьному психологу поэтому предстоит еще одна сложнейшая работа – помочь ориентироваться ученику в этом меняющемся мире. Родители во многом утрачивают свой авторитет, поскольку их опыт представляется молодежи неубедительным. Школа сама, как система, достаточно инерционна и не всегда оперативно реагирует на социальные изменения. Вместе с тем, каждому новому поколению предстоит жить в этом нестабильном мире. Прикладные социально-психологические исследования в области проблем школы тесно связаны с такими же исследованиями в области семьи. Социальная психология традиционно уделяла большое внимание семье, рассматривая ее как пример естественной малой социальной группы. Все особенности такой группы приобретают в семье определенную специфику, но, тем не менее, знание закономерностей функционирования и развития малых групп может обусловить известный вклад в развитие оптимальных форм взаимоотношений и в этой микроячейке общества. Можно выделить несколько классов задач, которые традиционно решаются на практическом уровне в таких организациях, которые получили название «службы семьи» и в которых социальному психологу принадлежит ведущее место.